Друзья, Писание так говорит, что наблюдай праздник жатвы. В действительности, мы когда собираемся, это праздник особый, мы празднуем его раз в году. В действительности, это тот праздник, который нас побуждает к тому, чтобы мы наблюдали. Я помню, в прошлом году начало лета было очень, доброе. Майское лето, многие хлеборобы и те, которые занимались сельским хозяйством, порадовались, что была очень теплая весна. Но потом после этого было жаркое лето наступило. И те, которые что-то надеялись получить, работали, сеяли, очень много надеялись получить урожая земли, то, к сожалению, к концу лета обратили внимание, что урожая практически почти нет. Некоторые так говорили, что если бы еще два таких лета, то может наступить и голод. Мы сегодня слышали об этом, есть такое переживание, когда некогда мы слышали повествование, в Вифлееме был голод. Конечно, мы тоже понимаем так, и в сегодняшнее время не от магазинов зависит наше питание, а от того, что Бог дает. В этом году мы тоже так наблюдали такую особенность, прошедшее лето. Лето было совершенно другое, чем в прошлом году. Многие так возрадовались, особенно те, которые живут, тем, что произведет земля. Помню, друзья из Молдавии приезжали и радовались, и говорили, у нас в этом году настоящее лето, настоящий праздник, который мы никогда такого не видели. Обилие урожая. Иногда в действительности мы задумываемся, от чего зависит? Когда-то бедный урожай, когда-то богатый урожай. И в действительности Священное Писание об этом говорит. И мы слышали сегодня эти напоминания. Когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего. В действительности Бог посылает. И человек, может быть, порой и старается что-то сделать, но если Бог не даст урожай, то, друзья, в действительности это плачевный будет результат. У нас возле дома есть два участочка, и мы на одном участочке посадили картофель, и на другом участочке посадили картофель. А потом занялись там ремонтом в доме, и тот участок, который побольше и подальше от дома, мы вспахали, все посадили картофель, подумали, что если будет урожай, то значит будет. А возле дома мы, там на дальнем участке мы так обработали, посадили, и потом особо там не обращали внимания. А возле дома мы стали очень хорошо там пропалывать, окучивать этот картофель. Друзья, знаете, какой результат? Когда мы осенью стали выкапывать картофель из земли, то обратили внимание, что на том участке, где мы ничего не делали, можно сказать, ничего, в большей части, там почти картофеля не было. А возле дома, где постарались, поработали, там был такой картофель крупный, что даже очень, у меня и дети не особо-то, может быть, и любят работать, но вместе с этим, когда увидели такие картофелины, работа заспорила. Конечно, им захотелось выкапывать такой картофель. Мне хотелось бы две мысли обратить внимание из наблюдения, из того, что мы можем видеть из произведений земли, что первое, что зависит от Бога. Если Бог дает урожай, он будет. А вторую мысль хотелось обратить внимание, что от нас тоже очень много зависит. Если мы прикладываем свой труд и свое старание, то урожай будет. А если мы посчитаем, Бог даст, то можем глубоко ошибиться. Я прочитаю еще один текст, записанный Евангелием от Иоанна в 7 главе, с 37 стиха. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Вот эти два стиха, хотелось на них обратить внимание и вместе с вами порассуждать. Последний день великого праздника. Друзья, праздник, о котором здесь речь идет, это не праздник жатвы. Нет, это праздник кущей. Праздник кущи, ну в чем его особенность, если почитать внимательно в Ветхом Завете, об этом говорится, праздники, что народ израильский, он когда вошел уже в свою землю после пленения в Египте, после 40-летнего пути в пустыне, то обустроились, благоустроили свои дома, свои жилища, и после этого для того, чтобы помнить, как они шли по пустыне, как им дорого все это досталось, они должны были построить шалашики, выйти из своих благоустроенных домов, а может быть в будущем и квартир, построить шалашики, жить в них и благодарить Бога, и вспоминать тот путь, которым они шли. Мне хотелось обратить внимание, друзья, что в Израиле, к сожалению, не всегда так исполняли, как этого хотел Господь. Вот эти слова, которые произнес Иисус Христос, друзья, если мы посмотрим внимательно в этом тексте, то особенная ситуация сложилась. Как относились ко Христу в тот момент? Или как размышляли люди? Должен был прийти Мессия, об этом знали. И первосвященники знали, иудеи знали, ожидали где-то. Но вместе с этим мы видим, что какая обстановка была в тот момент. Здесь говорится так, в 20 стихе, народ так обращается ко Христу. «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Вот так народ относился ко Христу. Такая обстановка. Небес ли в тебе? Друзья, вот нам, как верующим, может быть, приходится жить в такой атмосфере, когда кто-то, может быть, не понимает, или кто-то, может быть, не желает и слушать нас, или кто-то отрицательно относится вообще к самому Евангелию. Но вот когда Христос жил на этот момент, то здесь такова обстановка была, что многие называли Христа и говорили так, небес ли в тебе? Вот такая атмосфера. И вот в этой атмосфере мне на что хотелось обратить внимание. Именно в этой атмосфере Христос говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Жаждет, иди ко мне и пей. Вот так Христос возгласил. Друзья дорогие, вот в сегодняшнее время мы можем так возгласить, тогда, когда окружают нас люди, тогда, когда, может быть, злословят или имеют недоброе где-то, такое расположение. Христос говорит так, кто жаждет, иди ко мне и пей. Друзья, в действительности, в сегодняшнее время нам очень важно понимать и осознавать, как мы с вами живем. Христос дальше говорит, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. В действительности понятно, о чем идет речь. Тот, который уверовал, тот, который принял Господа Иисуса Христа, в его сердце происходит перемена жизни. Он становится другим, жизнь его меняется. У нас в церкви, я уже вспоминаю часто, одна пожилая сестра, бабушка, уже отошла в вечность, но я помню ее всегда пожилой, и она дожила до глубокой старости. И вот однажды, когда в очередной раз посещал ее, я очень любил ее посещать, она совершенно была слепая. В доме, в комнатке, где она жила, там не было природного газа, там не было водопровода и всего остального, практически никаких условий. Ходили к ней обслуживать, с специальных этих служб, которые этим занимаются. И вот я однажды с этой женщиной разговаривал, когда и спрашивал, «Вам, наверное, трудно достается ухаживать за бабушками?» Она говорит, в общем-то, да, в основном все такие вот капризные. Им то нужно, другое, а вот принесешь это не свежее. А вот эта бабушка ваша, вы знаете, что я вот когда иду сюда, вот к бабушке посещать, я иду как на праздник. Я когда иду, обычно, что-нибудь там приготовишь или что-то принесешь. А вот эта ваша бабушка, она в таком состоянии, что я только зайду, она сразу, миленькая, как твой сын. Как ты живешь? Какие у тебя проблемы есть дома? Я буду молиться за тебя. Как твоя душа? Спасена ли она? И вот она рассказывает, я, говорит, когда посещаю вот эту бабушку, то в действительности обращаю внимание, что как мне праздник на душе. Кому-то я нужна. кто-то обо мне заботится. Друзья, текут из чрева реки воды живой. Сестра старится, больше 80 лет, у которой есть свои немощи. Но она так жила, что в действительности реки воды живой, и люди на это обращали внимание. В действительности Писание к этому призывает, к тому, чтобы мы могли наблюдать за своим собственным состоянием, вникать, как послание Тимофею говорится, в себя и в учение, заниматься этим постоянно. Я однажды помню, когда по своим нуждам ехал на машине, загрузил там продуктами машину, выезжаю уже из города, там светофор, стрелочка влево, там, с левой стороны стоят автомобили. Я вижу, красный, потом желтый и зеленый. И я, на газ со всей, готовностью ехать дальше, потому что зеленый свет. И вдруг с этой стороны, та, которая была на стрелочку, вдруг выезжает автомобиль и прямо в мою сторону. Я еле успел затормозить, друзья. Там продукты, которые были сзади в багажнике, они как-то даже переехали вперед. Я так помню, сильно запереживал и вознегодовал на этого человека. И думаю так, что ли догнать его? А он как ни в чем не бывало, раз и поехал дальше, и кажется, все. Я когда сильно вознегодовал, вы знаете, в это время сотрудник ДПС останавливает его, он увидел всю эту картину, потом останавливает меня и, вызывает. И ко мне обращается, поворачивается и говорит, что будем ему делать? Оштрафуем его хорошенько, или что ему еще сделаем, или счет предъявим, сотрудник ДПС. Знаете, я помню, друзья, так сказал, что уже внутри все прошло. Я говорю, что вы знаете, я его прощаю. Он говорит, правильно, прощать надо. В действительности в жизни, когда мы встречаемся с различными ситуациями, бывает совершенно, может быть, и неожиданно, Господь посещает нас в различных ситуациях. У одной сестры, говорит так, протек потолок, и она переживает, как мне теперь быть? Там сосед пролил, как всегда, в беспечности свою горячую воду, и все внутренняя отделка, которую делали, все, конечно, испортил. И сильно переживает, как поступать в данном случае. Я думаю, что много таких ситуаций, когда, может быть, не так, как у Христа, когда в действительности в тот момент искали убить Его, и это были не просто слова. Но Христос в этот момент, в самый последний момент, Он говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Он готов поделиться Словом Господним, поделиться тем, что Ему говорит Господь, дать вот эту благодать окружающим людям. Так Христос жил. Еще один момент, пример такой вспомнил. Один брат рассказывал, что там в подъезде, где они живут, на лестничной площадке, напротив их живет одна соседка, которая очень была не расположена к ним как к верующим, потому что они верующие. И однажды даже со всей своей злобой она вышла из своей квартиры, ведро помоев и выбросила прямо на дверь, там, где живет брат и его семья. Когда они вышли, увидели, что там произошло, сразу поняли, откуда это зашло, потерли там все, убрали. И советуются между собой, как поступить. И брат, и помощница его решили так. Давай будем теперь с ней, наоборот, все время здороваться, желать ей добра. Вы знаете, один раз брат рассказывает, идет по лестничной клетке, она снизу идет вверх, он сверху вниз. Смотрит на нее и говорит, здравствуйте. Сказал первое такое слово. Она промолчала, голову опустила и ничего не сказала, прошла мимо. В следующий раз идет, решили так, мы так и будем, так написано, побеждай зло добром, чтобы и окружающие могли видеть, что в нас, внутренности нашей. И второй раз, когда проходил, тоже говорит, здравствуйте. Она так сквозь зубы процедила, здрасте, прошла мимо. Ну а в следующий раз, когда они пригласили ее к себе, там у кого-то из их детей было день рождения, они пригласили ее. Она так наотрез отказалась, сказала: «Нет, не приду». А потом к назначенному времени все-таки пришла, принесла тортик. И там была искренняя беседа. В действительности Господь силен совершать свою работу среди людей, окружающего этого мира. Но только Христос, мы видим, говорит такие слова, что уверовавшего, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Писание повествует, что однажды было такое переживание у одного человека, который жил в древности, Иов. И вот когда его друзья посещали в его переживаниях, в его скорбях, то однажды даже так ему пришлось обратить на это внимание, что одному из друзей так сказал: «Чей дух исходит из тебя?» К сожалению, бывает так. А если за Христа мы видим, то там Писание так говорит, что Евангелие от Луки, 6 главе, в 19 стихе написано, что из Него исходила сила. Из Него исходила сила. Друзья, в сегодняшнее время очень важно, что исходит изнутри нас. Или же как мы говорим, как мы живем среди этого окружающего мира. Желает Христос, чтобы из нас, из нашего сердца исходило лишь только то, что может прославить Бога. То, что может принести хвалу Ему. Если мы тут читаем, что «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Ну, в какой момент Христос был прославлен? В тот ли момент, когда, ну, было вознесение? Да, несомненно, конечно, был Христос прославлен. Или в какой же еще момент был прославлен? Может быть, когда воскресение было. Но Христос, когда в молитве в Гефсиманском саду совершал молитву, Он просил так и желал вот прославления Господа в своей жизни и Его самого. Именно в тот момент, когда были страдания, ибо в тот момент, когда приходили люди с озлобленными сердцами и лицами для того, чтобы причинить Ему зло, а Он молился о том, чтобы Господь был прославлен. Друзья, к этому призвал нас Господь. Однажды, я помню, вот на одном празднике жатвы, обратил внимание, подошел к витрине, смотрю, там все так красиво, и у вас здесь тоже красивая очень витрина. Еще она, эта витрина, говорит как-то о богатстве, да, которое дает Господь. И в одной церкви тоже обратил внимание, тоже богатая витрина. Ну вот на этой витрине еще обратил внимание на такую деталь. Стоят, ну допустим, хорошие грибочки, опята, и рядышком стоит мухомор. Ну и там плоды еще тоже, тыква, арбузы тоже. Смотрю, и опять стоит мухомор. Ну и когда спросил у брата руководящего этой церкви, спросил: ну как же так, среди вот таких вот хороших плодов, среди такого красивого разнообразия фруктов, овощей, как вдруг там мухомор оказался? Ну, а брат говорит: ну, это имеет тоже определенный смысл. Да, в действительности, очень сегодня есть большая опасность, чтобы среди всего того, что есть красивое, ну, мухомор в чем эта особенность? Дети, наверное, вы знаете, да, дети часто рассказывают такой, вернее, поют такой псалом: «Мухомор, мухомор, да, как красив твой убор». В действительности красив. Подойдешь к нему. Мы вот иногда с детьми, когда пойдем, говорит папа: ну пойдем грибы собирать, ну пойдем по лесу, а я очень не люблю собирать. Вы знаете, что дети вот видят грибы, а я вот, знаете, как обычно замечаю, если только мухоморы. Ну, их видно, они красивые, они вот стоят такие стройненькие. Если белый гриб, ну обязательно вот как-то спрячется под листочком, вроде бы его не видно. Или опята тоже где-то в одном месте, но тоже не сразу найдешь. Да, в действительности есть такая опасность, и в сегодняшнее время лишь только внешне быть красивыми. Но что происходит внутри? Вот Христос обратил внимание на эту особенность из чрева, из внутренности, потому что Христос еще проводил беседу и говорил так: «Изнутрь из вас исходит». Ну и сразу понятно, что исходит. Или же худые помыслы, или же вот эти добрые плоды, или же наоборот, вот отрицательные плоды, в том числе и мухомор тоже. Друзья, Господь желает, чтобы в действительности в наше сегодняшнее время мы могли прославлять нашего Бога. И чтобы сердце наше было способно людям дарить вот это добро, вот этот мир, вот утешение людям окружающим. Пусть нас, друзья, в этом Господь благословит. Ну и хотелось бы тем, которые, может быть, в первый раз в сегодняшнем собрании, в действительности, само покаяние или примирение с Богом. Да, в действительности, Господь со своей стороны все прилагает для того, чтобы спасти человека. Все прилагает. Но и многое зависит и от самого человека. Или человек сделает, пускай, может быть, один шаг для того, чтобы выйти покаяться, или же останется также сидеть на своем месте. Зависит от человека. Поэтому пусть Господь вас благословит, чтобы тогда, когда и сегодня, уже были эти призывы к покаянию, к новому сердцу, к тому, чтобы стать детьми Божьими, чтобы не остаться равнодушными, а сделать шаг, а может быть и больше шагов к примирению с Богом. Да благословит вас в этом Господь. Аминь.